Глава 12. Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона и всю равнину к востоку. Сигон, царь аморейский, живший в Весивоне, владевший от Араера, что при береге потока Арнона, и от середины потока, половиною Галаада, до потока Иавока, предела аммонитян. И равниною до самого моря Хинерефесского к востоку и до моря равнины, моря Соленого к востоку по дороге к Беф и Ешимофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фазги. Сопредельный ему Ог, царь Вассанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Идрее, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Вассаном до предела Гесурского и Маахского и половиную Галаада до предела Сигона, царя Исивонского. Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову, и половине колена Манасина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус, и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу от Ваал-Гада, на долине Ливанской, до Халака, горы, простирающейся к Сииру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге. Хитеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вифиля, один царь Иерусалима, один царь Хеврона, один царь Иермуфа, один царь Лахиса, один царь Иглона, один царь Газера, один царь Давира, один царь Гадера, один царь Хормы, один царь Арада, один царь Ливны, один царь Адалама, один царь Македа, один царь Вифиля, один царь Тапуаха, один царь Хефера, один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Асора, один царь Шимрон Мирона, один царь Ахсафа, один царь Манаха, один царь Мегидона, один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле, один царь Дора при Нафав-Доре, один царь Гаима в Галгале, один царь Фирце. Всех царей 31.